Глава 17. Ренат. Рассказывай давай. Толкает в плечо Фомин, падая рядом со мной на скамейку в раздевалке. У нас только что закончилась тренировка. Я отрываю взгляд от наших с ясноглазой фоток, которые мы успели нащелкать за прошедшие дни, и смотрю на друга. У того улыба во все 32. Такая, как будто из нас только что не выжимали все соки. Чего тебе рассказывать? Чего довольный такой ходишь? Весь день улыбаешься и томно вздыхаешь, как барышня в ожидании гонца с письмом от возлюбленного. Втюрился, что ли? Да иди ты. Возвращаю тычок по ребрам другу. Настроение просто хорошее. А кто его спонсор? Настроение твоего. Колись, швец. Ну да, не дождешься. Я ничего не отвечаю. Улыбаюсь, да так, чтобы позагадочней, и возвращаюсь к телефону. Открываю мессенджер. Ясноглазая была в сети полчаса назад. Вторник, время обеда. Расстались мы в 4 часа утра. Надеюсь, достаточно я дал ей времени на перезагрузку. Ага, харе. А то еще отвыкнет от меня, придется по новой приручать строптивицу. Утром времени, чтобы кинуть ей смс, не было. Чуть на работу не проспал. На базу залетел секунду в секунду, поэтому быстро настукиваю Вике сообщение сейчас. Красавчик. Привет, ясноглазая. Ты там как? Не уснула, уткнувшись носом в клавиатуру? Знаю, что девчонка на работе. Наверняка не выспалась из-за наших ночных покатушек третий день подряд. В субботу я, скрипя сердце, отпустил ее после кино, даже не потребовав поцелуй. В воскресенье я все еще был образцом терпения. А вот вчера малость обнаглел. Сорвал-таки заветный чмок с ее вкусных губ. По-другому просто не мог. Давайте честно, моя выдержка трещит. Да так громко, как и электричество в щитке. Небольшой разрыв и долбанет мало не покажется. Я на пределе. Долго на улыбках и вздохах не продержусь. Воздержание вообще не моя тема. Но я обещал Вике быть терпеливым. Придется сдержать слово. Тем более, что эта упрямая малышка совершенно не хочет облегчить мне задачу. Держит меня на приличной дистанции от своего вожделенного тела. Вика, Вика. Ответ от нее, кстати, приходит быстро. Ясноглазая. «Ты, как всегда, безумно романтичен, красавчик!» Прилетает мне нарочито возмущенная со смайликом, закатывающим глаза. И следом. Ясноглазая. «Привет. Придремала на стадии разработки проекта. Вот клиенты бы удивились, когда увидели, что их скромная однушка по размерам превратилась в особняк. В груди аж давит от радости. Приходится ее ладонью растереть. Представляю, как ее пальчики торопливо набирали мне ответ, а ее губы улыбались. Что же ты со мной творишь, малышка? Красавчик. Главное вовремя проснуться. Отец не поймал утром. Ясноглазая. Нет, но каждый раз, как тащишь меня куда-то ночью, помни, как сильно я ради тебя рискую. Красавчик. Я уверен, что он оправдан, этот риск. Ясноглазая. Снова слышу нотки самолюбования. Как тут не расплыться в улыбке? Вот и я, хер знает, со стороны, наверное, выгляжу как последний идиот. Сидя на деревянной скамейке в раздевалке, пялюсь на экран, глуповато почесываю затылок. Вика молчит. Я набираю. Красавчик. Как насчет продолжить нашу традицию и встретиться завтра? Ночью. Почему ночью? Утром я буду в зале, полкан объявил нам стрельбы. Днем, если получится, нужно отоспаться, чтобы не клевать носом, когда я снова украду свою ясноглазую. На экране пляшут три точки, и заветная печатает. Долго. Я уже начинаю волноваться, что сейчас мне прилетит отворот-поворот. Но Вики только интересуется. Ясноглазая. Почему завтра, а не сегодня? Красавчик. Я на смене. До утра. Ясноглазая. А, ок. Ок, это хорошо. По крайней мере, это не нет. Про работу Вики ничего не стало уточнять, это тоже прогресс. Хотя нашу профессию и сильно романтизируют, но жить с бойцом СОБРа — то еще веселье. Максимально нестабильный график и волнение. Нам на передовой этого не понять, но жены и подруги наших парней постоянно на них с этим наседают. Так что не думаю, что ясноглазой реально стоит пока знать, с кем ее угораздило связаться. Может, потом? Однажды. Честно, я вообще не понимаю, какого чёрта я творю. Строчить сообщения девчонкам и ездить на встречи тупо ради встречи, то есть ничего не подразумевающего общения, это не в моих правилах. Я так не умею. Не умел. С ясноглазой оно выходит само собой. Но, разумеется, я, как любой здоровый мужик, держу в уме момент, когда, наконец-то, бастионы обиды падут. Я по-прежнему хочу эту девчонку каждой клеткой собственного тела. Меня на нее конкретно повело. Начинаю набирать новое сообщение, как слышу гудение в левом ухе. «У-у-у, а ты, походу, серьезно влип, дружище!» — хохочет Фома. «Чтобы швец дострочил любовные смски? Ущипните меня!» «Иди нахер, Фома!» «Кто она? Та самая официантка из бара, да? Судьбоносная встреча, все дела?» «А тебе не все ли равно, Егор?» Психанув, поднимаюсь с места. Так и не набрав Вике сообщения, блокирую экран телефона. Друг хмурится, выставляя руки, мол, я тут ни при чем. «Ты чего ощетинился? Я просто интересуюсь. Рад за тебя, кстати». «Ага», — киваю, хватая со шкафчика полотенце. Чувствую себя каким-то буйно помешанным, но внутри все противится тому, чтобы кто-то из парней знал о присутствии Вики в моей жизни. Чтобы вообще кто-то знал, что есть такая охеренная девочка, как Вики. Моя. И делить я ее ни с кем не собираюсь. Даже на словах. Я уже почти ушел в душ, когда дверь в раздевалку открывается, и на пороге появляется Самсонов. «Парни, давайте пулей приводите себя в порядок и собираемся. Нас на подкрепление вызывают». Мы с Егором переглядываемся. Началось. О спокойной смене можно забыть. Вики. Ренат не обманул. Субботняя встреча была первая, но далеко не последняя, открыв целую череду наших ночных свиданий на следующей неделе. В ту ночь домой красавчик вернул меня уже под утро. Фильм оказался классным, а время с Ренатом летело как заведенное. Мы много болтали и много смеялись, много друг друга подкалывали и бесились. Так уж получилось, что на весь зал мы оказались единственными посетителями. Это развязало наши руки. Без зазрения совести, как два буйных подростка, мы кидались друг в друга попкорном и разговаривали. Шутили и комментировали едва ли не каждую сцену боевика. А потом бегали по длинным коридорам пустого ТРЦ и за обе щеки уплетали вредный фастфуд прямо в машине на парковке. А еще много и долго колесили по городу. Благодаря этому свиданию мой телефон пополнился 30 фоток, а мысли с той ночи неустанно крутились вокруг Рената. Кстати, к чести красавчика, он и правда оказался терпеливым. В тот вечер мы не то что не дошли до близости, я даже и поцеловать себя не позволила. Пусть чуть-чуть помучается за 3 бесконечно долгих дня его тишины. Следующая наша встреча была в ночь с воскресенья на понедельник, и еще одна в ночь с понедельника на вторник. Обе мы благоразумно завершали в 3-4 часа ночи, потому что рабочая неделя не позволяла разгуляться. Мы по-прежнему сходили с ума в обществе друг друга и по-прежнему ни разу так по-настоящему не поцеловались. Даже у меня уже подгорало. Швед же только и сделал, что чмокнул меня в губы. Невинно и невесомо. Это даже и поцелуй мне назовешь. После чего с чистой совестью отпустил домой, даже не представляя, что остаток ночи я пролежу, глупо таращась в потолок, гуляя подушечками пальцев по губам, словно пытаясь вновь почувствовать прикосновение его губ. Нет, ну точно джентльмен. Во вторник Ренат оказался занят, зато активизировался Илья, который словно почувствовал, что его конкурент самоустранился. Генеральный попытался пригласить меня в ресторан. Пришлось увиливать и даже немного соврать в стиле «рыбка у бабушки подруги умерла, надо поддержать». Глупо, короче. Илья это понял, что я вру, съезжая с темы. Из моего кабинета ушел понурым, и остаток дня гонял работников в офисе, что есть мочи. Я же всю неделю на работе боролась с жутчайшим недосыпом, и каждую свободную минуту мои мысли занимал исключительно швец и наши встречи. Почему ночью? Почему кино? Почему все так странно? Почему вообще я так много и часто думаю о нем? Почему я так жду каждое сообщение, каждую встречу? Не понимаю, но мне нравится. Ощущение, что между нами есть какая-то никому неизвестная мелочь, деталь, загадка, что-то, о чем знаем только мы вдвоем, и время, которое только для нас двоих. Я отчаянно хотела повторения нашего крышесносного секса, и к концу недели мне пришлось признать это перед самой собой. Прятаться было бестолку. Невербальные знаки, которые посылало Ренату мое тело, лучше слов говорили об этом. Уже к выходным я твердо была настроена сдаться и попасть в объятия этого парня. Снова. Рабочая неделя пролетела. Все было настолько сладко, настоящий штиль, что по закону жанра должен был непременно грянуть гром. Да такой, чтобы громко и с молниями. И он грянул. В пятницу утром, после моего возвращения домой, с очередного свидания с красавчиком.